Вот уже неделя, как я тебя оставил, а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю, когда начну. Зато беспрестанно думаю о тебе и ничего путного не надумаю. Что у нас за погода? Вот уж 3 дня, как я только что гуляю, то пешком, то верхом. Этак я и осень мою прогуляю, и коли Бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе, не сделав ничего. Сегодня видел я месяц с левой стороны, и очень о тебе стал беспокоиться. Пушкин, Наталья Пушкиной, 14 сентября 1935 года из села Михайловского. Какой он был живой! Да чего уж, впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется, на столе свечи горят. Он прыг с дивана, да через стол и свечи-то и опрокинул. Мы ему говорим: «Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться!» А он смеется только. Осипова в передаче Семевского. «Мой ангел, как мне жаль, что я вас уже не застал. И как обрадовала меня Евпроксия Николаевна, сказав, что вы опять собираетесь приехать в наши края. Приезжайте, ради Бога, хоть к 23-му. У меня для вас 3 короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет на досуге и влюбиться. Я пишу к вам, а наискосок от меня сидите вы сами во образе Марии Ивановны, младшей ее сестры. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время и путешествие в Опочку и прочее. Простите мне мою дружескую болтовню. Целую ваши ручки». Пушкин Беклишовый, урожденный Осиповой. Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал по-прежнему. Но теперь, кажется, опять впал в хандру. Он ждал Сашеньку, Александру Ивановну Беклишову, с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие ее мужа разогреет его состаревшие физические и моральные силы. Баронесса Евпроксия Вревская брату Алексею Николаевичу Вульфу. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между 4 стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем. Чем нам будет жить? Отец не оставит мне имение, он его уже наполовину промотал. Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 тысяч. Все держится на мне да на тетке. Екатерине Ивановне Загряжской, тетке Натальи Николаевны. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покамест грустно. Был я у Вревских 3-го дня и там ночевал. Вревская Евпроксия Николаевна, урожденная Вульф, очень добрая и милая бабенка, но толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И незаметно, что она уж не брюхата, все та же, как когда ты ее видела. Я взял у них Вальтер Скотта и перечитываю его. Сегодня погода пасмурная, осень начинается. А вот засяду. Я много хожу, много езжу верхом, на клячах, которые тому очень рады, ибо им зато дают овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как маймист, петербургское название чухон, и яйца всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед. Ложусь в 9 часов, встаю в 7. Пушкин Натальи Пушкиной, 21 сентября 1835 года, из села Михайловского. Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть. как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего. Все кругом меня говорят, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась, а она мне: «Да и ты, мой кормилец, остарился и подурнел». Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: «Хорош никогда не был, а молод был». В Тригорском стало просторнее. Евпроксия Николаевна и Александра Ивановна замужем, но Прасковья Александровна все та же, и я очень люблю ее. Веду себя скромно и порядочно, гуляю пешком и верхом, читаю романы Вальтера Скотта, от которых в восхищении да охаю о тебе. Пушкин, Наталье Пушкиной, 25 сентября 1935 года, из Тригорского. Государь обещал мне газету, а там запретил. Заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета. Твои теряют все. Что из этого будет? Господь ведает. Ты мне прислала записку от мадемуазель Керн. Дура вздумала переводить Занда и просит, чтоб я сосводничал ее со Смердиным. Черт побери обоих. Я поручил отвечать за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама, верный список с мадемуазель Занд, то успех ее несомнителен, а что со Смердиным, дела я никакого не имею. Я провожу время очень однообразно. Утром дела не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю. Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах, да орехи грызу. А ни стихов, ни прозы писать я не думаю. Пушкин, Наталье Пушкиной, конец сентября 1935 года, из Михайловского. Со вчерашнего дня начал я писать, чтоб не сглазить только. Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь. Пушкин, Наталье Пушкиной, 2 октября 1935 года, из Михайловского. Голубова, имение барона Вревского, женившегося в 1831 году на Евпроксии Вульф. В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие. Сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью. Рассаживал он и цветы и принимал даже участие в рытье пруда. Островский. В свой приезд осенью 1835 года Пушкин много времени проводил в Голубове, принимая участие даже в хозяйственных хлопотах. По семейным преданиям, Голубовский сад разбивался под его руководством. Гофман. Из пушкинских мест. Я сделал визит поэту, который вот уже 3 недели поселился в Михайловском и несколько уже раз был у нас в Голубове. Я застал его в час пополудни, еще в халате, что-то пишущим, может быть, свою историю Петра Великого, потому что вокруг него были кипы огромных рукописей. В Тригорском и Голубеве мы играем в шахматы, а так как я играю очень плохо, он мне дает вперед офицера. Однажды он нам рассказал о счастливом времени, которое провел в Твери, и это единственный раз, когда я видел его таким разговорчивым. Барон Вревский Алексею Николаевичу Вульфу, 4 октября 1935 года. Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие. А я совсем не спокоен. Пушкин Плетневу, первая половина октября 1835 года, из села Михайловского. Проведя в Михайловском только 2 месяца из взятых им в качестве отпуска 4, Поэт в конце октября 1935 года возвращается в столицу и не возобновляет просьбы об отставке. Более того, мысль о деревне навсегда покидает его стихи. Очевидно, побег в обитель дальнюю не приносил спасения. С этого момента и даже несколько ранее, с лета 1835 года, в лирическую поэзию Пушкина решительно входит мотив скорой и неминуемой гибели, быстро становящейся центральным. Пушкин, когда узнал, что я опять брюхата, насмешливо улыбнулся и сказал: «Как это смешно!» На что я ответила, что с его приездом тоже будет и с его женою, и отгадала, потому что она уже брюхата. Баронесса Евпраксия Вревская, брату своему, Алексею Николаевичу Вульфу. Александр вчера возвратился, потому что до смерти соскучился в Тригорском. Госпожа Осипова постоянно хворает, и Аннетта оплакивают свою кузину Нетту, умершую от родов в Голубеве. Госпожа Вревская, Евпраксия Николаевна, все время окружена детьми, которые безумолку кричат и горланят с утра до вечера, и он говорит: «Поверить не можешь, что за скучный дом», Ольга Сергеевна Павлищева мужу. Гоголь при разговоре, между прочим, заметил, что первую идею к ревизору подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он в Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и, только зашедший уж далеко, стал было брать прошение от колодников, был остановлен. «После слышал я, — прибавил он, — еще несколько подобных проделок, например, о каком-то Волкове, Бодянский дневник». Пушкин рассказал Гоголю про случай, бывший в городе Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин сам, будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена графом Перовским секретная бумага, в которой Перовский предостерегался, чтоб был осторожен, так как история пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретное действие оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был ревизор, коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом. Краф Сологуб. Обычно принимают, что ревизор писался Гоголем в течение 1834-1835 годов. Тихонравов, Шенрок, Кирпичников. Следовательно, Пушкин должен был дать Гоголю сюжет в начале 1834 года. Однако нигде, ни в письмах Гоголя за эти годы, ни в воспоминаниях о нем, мы не встречаем ни одного несомненного свидетельства, говорящего о работе Гоголя именно над ревизором. О ревизоре мы имеем только одно бесспорное свидетельство — сообщение Гоголя Погодину от 6 декабря 1835 года об окончании пьесы третьего дня, то есть 4 декабря. А за два месяца перед тем, 7 октября 1835 года, Гоголь, прося Пушкина возвратить данную ему на прочтение комедию «Свою женитьбу», писал ему: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж всего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского в 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость. Дайте сюжет, духом будет комедия из 5 актов, и клянусь, куда смешнее черта. Ради бога, ум и желудок мой оба голодают». Письма Гоголя. Если Гоголь в это время, как думают, уже оканчивал своего ревизора, то письмо его к Пушкину совершенно непонятно. Женитьбу Гоголь был не намерен давать в театр. Раз он оканчивал ревизора, то гораздо естественнее было ему ждать насыщения желудка от этой уже заканчиваемой комедии, чем от новой, для которой у него не было еще даже сюжета. И как могла у него дрожать рука написать комедию в то время, когда он как раз был занят писанием комедии? Мы считаем очень вероятным, что только в ответ на просьбу Гоголя от 7 октября Пушкин подарил ему уже бывший у него готовым сюжет ревизора. Не так давно найденная в бумагах Пушкина программа «Криспин, свиньин», приезжает в губернию на ярмарку, его принимают за губернатор, честный дурак, губернаторша с ним проказит, Криспин сватывается за дочь. Гоголь, за время своего профессорства, изголодавшийся по творческой работе, с одушевлением взялся за обработку сюжета. В связи с этим появилась надежда и на улучшение материального состояния. 10 ноября Гоголь пишет матери: «Сестры растут и учатся, я тоже надеюсь кое-что получить приятное. И так не более как годика через 2 я приду в такую возможность, что, может быть, приглашу вас в Петербург посмотреть на них». Работа была исключительная по своей интенсивности. Нужно еще иметь в виду, что Пушкин воротился в Петербург 23 октября, значит, только в конце октября мог дать Гоголю просимый сюжет. А уж 4 декабря, как мы видели, пьеса была готова. Действительно, духом была готова, как обещал Гоголь Пушкину. Против нашей догадки, самый сильный, бесспорно, довод, что такая быстрота писания совершенно не свойственна Гоголю. Но в письмах своих Гоголь чрезвычайно скуп на сообщения о процессе своего творчества, особенно в первый период литературной своей деятельности, и мы очень мало знаем о том, как у него зарождались и писались его произведения. Однако в одном позднем письме к Жуковскому от 1850 года Гоголь пишет: «Покуда писатель молод, он пишет много и скоро». Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль ревизора и мертвых душ, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее. Он обирает меня так, что и кричать нельзя. Анненков». Я застал мою бедную мать в крайне тяжелом положении. Она приехала из Павловска искать квартиру, и неожиданно ею овладела сильнейшая слабость у госпожи Княжниной, у которой она остановилась. Врачи не имеют никакой надежды. В этих печальных обстоятельствах я еще имею горе видеть мою бедную Наташу предметом ненависти света. Повсюду говорят, что это ужасно. Она так изящно одевается, а ее свекру и свекрови нечего есть, и свекровь ее умирает у чужих людей. Вы знаете, как обстоит дело. Нельзя серьезно говорить о нищете человека, имеющего 1200 душ. Это у отца есть кое-что. Это у меня ничего нет. И во всяком случае Наташа тут ни при чем. За это должен ответить я. Если бы мать моя захотела поселиться у меня, Наташа, разумеется, приняла бы ее. Но холодный дом, наполненный ребятишками и запруженный народом, мало подходит для больной. Что до меня, то у меня желчь, и голова моя идет кругом. Поверьте мне, милая мадам Осипова, жизнь, какую бы ни была она сладкую привычкою, содержит в себе горечь, которая в конце концов делает ее отвратительную, и свет — это скверное озеро грязи. Я предпочитаю Тригорское. Пушкин Осиповой. В это же время в письме от 1 ноября 1835 года Екатерина Николаевна Гончарова рассказывала брату: «Пушкин 2 недели тому назад вернулся из своего псковского поместья, куда ездил работать, и откуда приехал раньше, чем предполагал, потому что он рассчитывал пробыть там 3 месяца. Это очень устроило бы их дела, тогда как теперь он ничего не сделал, и эта зима будет для них нелегкой. Право, стыдно, что мать ничего не хочет для них сделать. Это непростительная беззаботность. Тем более, что Таша ей недавно об этом писала. Она ограничилась тем, что дала советы, которые ни гроша не стоят и не имеют никакого смысла. Здесь речь идет об отказе Натальи Ивановны Гончаровой материально помочь семье дочери. У нас в Петербурге предстоит блистательная зима, больше балов, чем когда-либо. Все дни недели уже распределены, танцуют каждый день. Что касается нас, то мы выезжаем еще очень мало, так как наша покровительница Таша находится в самом жалком состоянии, и мы не знаем, как со всем этим быть. Авось как-нибудь сладится. Жена Александра опять беременна. Вообрази, что на нее бедняжку напали. Отчего и почему мать у ней не остановилась по приезде из Павловского? На месте моей невестки я поступила бы так же. Их дом, правда, большой, но расположение комнат неудобное, и потом две ее сестры, и трое детей, и потом... Как бы к этому отнесся Александр, которого не было в Петербурге, и потом... Моя мать не захотела бы этого. Госпожа Княжнина — ее друг детства. Это лучше, чем невестка. И моя невестка не лицемерка. Мать моя ее стеснила бы. Это тоже очень просто. По этому поводу стали кричать, почему у нее ложа в театре, и почему она так элегантно одевается, тогда как родители ее мужа так плохо одеты. Одним словом, нашли очень заманчивым ее ругать. Впрочем, Александр и его жена имеют довольные приверженцев. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу, 9 ноября 1935 года. Болезнь матери моей заставила меня воротиться в город. Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно. Ему досадно видеть новые молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились. Пушкин на Щекину. Потом я встретила Пушкина с женой у матери, которая начинала хворать. Наталья Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал, шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны, посылаю ее в деревню». Она, однако, кажется, не поехала, потому что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было как раз во время обеда, в 4 часа. Старики подчивали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислой капустой. Это шотландское блюдо, заметив при этом, что никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Анна Петровна Керн. Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, он же был охотник до смеха, начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка. Гоголь. 4 письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». Анетта Керн переводит Жорж Занда. Не для удовольствия, а для заработка. Она просила Александра замолвить за нее словечко Смердину, но Александр не церемонится, когда дело идет об отказе. Он ей сказал, что совсем не знает Смердина. Ольга Сергеевна Павлищева, мужу. Александр дает розги своему мальчику, которому только 2 года. Он также тузит свою Машу, дочь. Впрочем, он нежный отец. Знаешь что, он очень порядочный и дела понимает, хотя не деловой. Александр не может быть без Соболевского. Ольга Сергеевна Павлищева мужу. Пушкин был строгий отец. Фаворитом его был сын. А с дочерью Машей, большой крикуньей, часто и прилежно употреблял розгу. Анненков. Со слов Натальи Николаевны Пушкиной. Пушкин воображал себя практиком. Бартенев. В Пушкине замечательно было соединение необычайной заботливости к своим выгодам с такой же точно непредусмотрительностью и растратой своего добра. В этом заключается и весь характер его. Анненков. «Моя невестка и ее сестры выезжают каждый день, я их вижу редко». Ольга Сергеевна Павлищева мужу, 6 декабря 1935 года. Гостиная моих родителей получила в 1836 году по возвращении их из-за границы более великосветский характер. Мне весьма памятно тогдашнее впечатление, что подобная же перемена произошла и в обстановке Пушкина с приездом в дом Баташова в 1835 году. Князь Павел Вяземский. Я не могла найти минуты, чтобы поговорить с Александром о делах. Я не хотела делать этого в присутствии родителей, а он приходил всякий раз, когда мы сидели за столом. Он присутствовал при нашем обеде и потом тотчас уходил. Соболевский находится в курсе всех наших семейных дел. Александр ничего не скрывает от него и благодаря ему читал письма, которые ты ему писал. Часто у него не хватало терпения, тогда Соболевский давал себе труд прочитать их ему до конца и заставлял его обратить на них внимание. Это случилось 2 раза, как он мне сказал. Александр чрезвычайно рассеян. Он слишком думает о своем хозяйстве, о своих ребятах и о туалетах своей жены. Жена Косаковского не любит Александра. Она вздумала говорить с ним о его стихах, он отвечал сухо. Она насмешливо сказала ему: «Знаете ли, что ваш Годунов может показаться интересным в России? Сударыня, так же, как вы можете сойти за хорошенькую женщину в доме вашей матушки». С тех пор она равнодушно на него смотреть не могла. Ольга Сергеевна Павлищева мужу.